Глава 26. Не ожидав от меня подобного жеста, мужчина настороженно замер, словно я не обнять его пыталась, а ударить. Это только подтвердило мою догадку. Я и сама крайне подозрительно относилась к любого рода вторжениям в мое личное пространство. После Артурчика любые объятия казались чем-то опасным. Видимо, и у Демидова был похожий опыт, да хотя бы недавно с Катериной. Я даже не представляю, каково это — позволить себе наброситься на другого человека. Чтобы что? Сколько самоуверенности нужно иметь? Сколько такта и мозгов не иметь? Что Катерина, что Артурчик — одного поля ягоды. Они позволяют себе все, что хотят, без оглядки на чужие желания. Поэтому стоит держаться подальше от таких людей. Поняв, что я не собираюсь мстить ему за неудавшийся вечер физически, Демидов расслабился. Давая мне возможность передумать, он медленно поднял руки, чтобы обнять в ответ. Не знаю, как долго я стояла вот так, обнимая его за шею, прижимая голову к своей груди и легонько поглаживая по взлохмаченным волосам, но какое-то время спустя слова сами сорвались с губ. «Я разрываю контракт в одностороннем порядке». Кажется, они его очень удивили. «Что?» «Мне не нужны твои деньги. Разумеется, деньги нужны всем и всегда, но мне вполне по силам заработать их самой и вовсе не таким сомнительным способом». «А я?» — спросил он хрипло, глядя на меня снизу вверх, и я понимала, что сейчас он уязвим как никогда. «Нужен?» Поэтому, мягко улыбнувшись, кивнула. Демидов на секунду прикрыл глаза, а потом крепко прижал меня к себе, не успела я даже ахнуть. «Но ты ведь не останешься жить со мной просто так, из-за того, что я тебе просто нравлюсь, да?» — констатировал он хмуро. Я чувствовала биение его сердца, тяжелое, быстрое, и по телу расползали щекотные мурашки. «Нравился?» «Да». Но эта близость была чуть выше комфортного. Я осознавала, что еще немного и вообще забуду, о чем наш разговор. «У меня есть своя жизнь, и я свободный человек, у меня планы и...» «Я исполню то, что обещал», — перебил он. «Ты больше не увидишь своего мужа. Бракоразводному процессу уже дали ход». «Спасибо», — выдохнула я. «А я верну тебе твои деньги», — он мотнул головой. «Оставь. То, что ты мне подарила, дороже любых денег. Но я не хочу, чтобы ты была со мной из жалости или связанная каким-либо договором. Пусть будет так, как хочешь ты». Я закусила губу. На глаза навернулись слезы. Но ведь я сама только что отказалась от контракта, и Демидов не стал настаивать или заставлять, что говорило о том, что этот мужчина куда лучше, чем я привыкла о нем думать. И как я смогу оставить его одного, теперь, когда я знаю, какой он? Это случилось словно само собой, так просто и понятно, как нечто до безумия логичное. Я хотела что-то сказать, но не успела. Открыла было рот, и Демидов решил, что это отличный момент для того, чтобы меня поцеловать. Большая рука скользнула на мой затылок, как недавно в машине. Наши губы встретились. Ничто во мне не возмутилось такому самоуправству. В течение нескольких мгновений, когда еще можно было что-то исправить, я подумала, что так и быть. Пусть это будет его компенсацией за испорченный вечер и моей. За что? Я и сама не знаю. Пусть это будет моей наградой. Сначала прикосновения были невесомо осторожными, словно мужчина пробовал границы дозволенного. Это совсем не было похоже на прежний наш поцелуй, когда он набросился диким зверем. Но я не пожелала стать жертвой, и теперь Давид это понял. Со мной так нельзя. И еще он понял, что я больше не сопротивляюсь. Горячие руки прижали меня тесней, опустив на мужские колени. Его халат распахнулся, и я с удовольствием обняла Демидова за крепкую шею, предварительно скользнув пальцами по твердой груди. Сейчас было можно все. Почему нет? Кто нам запретит? Еще никогда в жизни меня не целовали так дико и сладко, до головокружения, до обморока и щекотных мурашек вдоль спины. Демидов глубоко проникал в мой рот языком, заставляя выгибаться ему навстречу, задыхаясь от волнующих ощущений. Бережно держа меня за затылок, он прижимал к себе другой рукой, так крепко, словно боялся, что я упаду или передумаю. Теплые пальцы вплелись в волосы. Чужие губы ласкали мои, даря непривычную эйфорию. Жар расползался по всему телу, горячо концентрируясь где-то внизу живота. В груди становилось тесно, и мне казалось, что всего этого недостаточно. Слишком мало рук и мало поцелуев, мало объятий. Я хотела его целиком и полностью, хотела так, как никого и никогда. Причем с самой первой нашей встречи, и, наконец-то, я могла честно себе в этом признаться. Демидов тот, кто мне нужен. Я влюбилась в него с первого взгляда, и, кажется, чувство было взаимным. Мне стало так жарко, что я даже не почувствовала, как соскользнул с меня халат. Тонкая пижама оказалась безжалостно смята сильной рукой. Хватило ее ненадолго. Шелковые остатки приземлились на ковер, и я прильнула к Демидову всем телом, чувствуя его целиком своей пульсирующей, обнаженной кожей. «Ты волшебная! Ты потрясающая! Ты какая-то невероятная!» Хриплый шепот обжигал, пока я скользила губами по его губам. «Я так безумно тебя хочу с самого первого дня!» «О, да!» Я прекрасно это чувствовала своим обнаженным животом. От его слов по всему телу пробежала волна нетерпеливой дрожи. «Так чего же ты ждешь?» Он замер на секунду, чтобы вцепиться пальцами в мои бедра. Легонько приподняв, мужчина невыносимо медленно снова опустил на себя, соединяя наши тела. Зажмурившись, я со стоном выдохнула его имя. «Повтори!» Его пальцы сжались на моей талии и на грани боли. «Давид!» Мужское дыхание стало судорожным. «Теперь ты только моя. Я никуда тебя не отпущу. Никогда. Слышишь?» Я не придавала значения его словам, потому что мысли уступили место чувствам и эмоциям. Я утонула в них с головой, забыв обо всем, забыв, кажется, даже саму себя. Вся моя жизнь сконцентрировалась до пространства светлой кухни, в которой мы с Демидовым были только вдвоем, признаваясь друг другу в любви и тут же доказывая слова действиями. Какое-то время спустя мужчина отнес обессиленную меня к себе в спальню, опустил на шелковые простыни и лег рядом, обнимая. Но на этом ночь не закончилась, она просто перетекла в иную плоскость. Демидов никак не мог от меня оторваться, словно не верил, что я, наконец, сдалась. На мне не осталось ни единого, ни целованного участка. Он заклеймил меня всю своими губами, до изнеможения подчиняя требовательным рукам, сминая телом. Я даже не знала, что так бывает, что подобные чувства могут существовать не только в чьем-то богатом воображении или в романтическом кино. Мечты становились явью. Мы заснули только под утро, сплетясь, как две влюбленные змеи, так крепко, что было не понять, где чья конечность. Я провалилась в сон, щекой ощущая его твердую грудь и мерное биение сердца. Хотелось верить, что с этого дня буду засыпать так всегда. Как иначе? Ведь мы нашли друг друга. Моя небольшая компенсация превратилась в самый настоящий бесценный дар. Я спала так сладко, как никогда в жизни. Наверное, так бывает, только когда обнимают надежные теплые руки. На следующий день глаза открылись уже ближе к обеду. Я перевернулась на спину и расслабленно выдохнула. Демидова рядом не оказалось. Опять ушел на работу. Что ж, куда без нее? Зато вместо него мне остался аромат его парфюма. Прижав подушку к лицу, я вдохнула, снова прикрывая глаза. Тело сладко ныло, кое-где соднили едва заметные синяки. Это были самые лучшие синяки в моей жизни. Те, что оставил Артурчик, почти зажили. Интересно, как бы он среагировал, покажи я ему свежие. Немного на бедрах и парочка на запястьях. При взгляде на них изнутри обдавало жаром воспоминаний, и я краснела, как школьница. Это было очень похоже на месть. И она оказалась такой невероятно сладкой. Я не спешила подниматься, провалявшись еще с полчаса, наслаждаясь остатками воспоминаний, как весенняя кошка, но потом все же заставила себя прогуляться в душ. Бродить голой по чужому дому было крайне непривычно. Встретив мне Демидов, наверное, ночь имела бы продолжение. Напивая себе под нос, я вернулась в свою спальню, чтобы одеться. Оставалось придумать, чем заняться в оставшееся до возвращения Давида время. Может, заказать продуктов и приготовить ему ужин? Приведя себя в порядок, я спустилась в гостиную. На кухне красовался новый букет, на этот раз белые розы. Огромные, наверное, с меня ростом они благоухали на весь дом. Шагнув к букету, стоявшему в напольной вазе у окна, я утонула в нем лицом, вдыхая потрясающий сладкий аромат. Что-то щекотное и радостное искрилось на дне души, разбегаясь крошечными искрами по всему телу. Неужели это счастье? Продуктов в холодильнике нашлось возмутительно мало, поэтому я решила заказать. Про меня не забыли. Давид позаботился не только о цветах, но и о позднем завтраке. В знакомом брендированном пакете известного ресторана нашлись мои любимые сырники и малиновый десерт. Пару минут спустя я с наслаждением потягивала ванильные латте в прикуску с сырниками и лениво листала ленту доставки продуктов. Интересно, что он любит на ужин или все-таки сообразить что-то на свой вкус? В конце концов я закинула в корзину пару стейков, овощи и приправы. Чем проще, тем лучше. Мужчины любят мясо с картошкой. Пусть это будет по-домашнему. Думаю, ресторанной еды Демидов наелся на годы вперед. Вспомнила я и про просроченные лекарства, решив заказать все оптом. Стоило только открыть страницу аптеки, как меня вдруг словно ледяной водой окатило. А ведь Демидов вчера не предохранялся. Это ж надо быть таким беспечным. Да я тоже хороша. Совсем из головы вылетела. И не мудрено, ведь думали вчера мы вовсе не головой. В корзину полетела упаковка экстренной контрацепции. Только незапланированной беременности мне не хватало. Вот что бывает, когда сносит крышу. Совершенно забываешь об ответственности. Курьер подъехал через час. Расписываясь за доставку, я заметила, что автоматические ворота во двор снова открываются. Кто там еще? Демидов ждет гостей? Или это он сам? Но нет. Мелькнула желтая машина такси, и в ворота вошла молодая женщина с ребенком на руках. Как себе домой, она деловито зашагала по подъездной дорожке в сторону входа. Я удивленно следила за ее приближением. В шикарной светлой шубе с короткими торчащими из-под шапки элегантно завитыми рыжими волосами женщина цокала каблуками навстречу, глядя прямо на меня. И взгляд ее не был дружелюбным. В шикарной светлой шубе с короткими торчащими из-под шапки элегантно завитыми рыжими волосами женщина цокала каблуками навстречу, глядя прямо на меня. И взгляд ее не был дружелюбным. Курьер вежливо попрощался и отчалил. Я не стала захлопывать дверь прямо перед носом незнакомки. К тому же она была с ребенком. Завернутый в белую ангору младенец возмущенно кряхтел. Подойдя ближе, женщина толкнула дверь плечом, торопясь войти. «Что выпучилось?» — рявкнула она вместо приветствия, неприязненно кривя яркой накрашенный рот. «Вещи принеси. Таксист их у ворот оставил». «А вы, простите, кто?» — та закатила глаза, ясно давая понять, что воспринимает меня за прислугу. «Конь в пальто! Ты кто такая, чтобы вопросы задавать? Хозяин не сказал, что приедет его жена».